преподаватель Лондонского университета Александр Пятигорский, можно сказать, структуралист в отставке. Вот уже более 15 лет он преподает историю буддизма, пишет философские статьи и прозу. Но от своего московского структуралистского прошлого он не отказывается, потому и приехал в Киил. Я спросил его, чем московско-тартусская школа отличается от прочих филологических школ. Ее главное отличие, и пусть это не будет звучать как метафора, что филология решила в условиях, когда самостоятельно ее идеология была невозможна, потому что идеология была одна и государственная, создать некоторым образом свою собственную теорию, то есть идеологию. То есть создать некоторую атмосферу обособления от идеологии официальной, в том числе и от идеологии официальной науки. Для этого надо было, и это было совершенно необходимо, сделать шаг от филологии в сторону. Семиотика была, если хочешь, названием такого ухода, попыткой создания общей теории, попыткой обращения к таким понятиям, которые в качестве понятий теоретических не существовали или теоретически не были развиты. Например, как прежде всего знак, а не слово, текст, а не конкретный текст, конкретная рукопись, конкретная поэма, конкретное стихотворение, культура, а не сумма конкретных культурных обстоятельств, которые изучаются внутри данного произведения искусства или с точки зрения которого произведение искусства фигурирует. То есть здесь произошел некоторый отход в сторону теории и, как всегда, увлечение теорией. Я считаю, что без этого увлечения не было бы отхода. А без отхода и не могло бы быть возвращение к более теоретически развитой филологии. Если, скажем, спросить, а в чем была разница между этой теорией и, скажем, той теорией, которую развивали формалисты, или той теорией, которую развивали апоязовцы? Я не знаток филологии, и филологией как таковой очень мало интересовался. Но мне кажется, самым важным здесь был уже отход не от привычной филологической линии, а, конечно, отход от этнокультурной среды. Формалисты и апоязовцы были, конечно, в основном русско-культурно и, прежде всего, русско-литературно, русско-поэтически ориентированы. Семиотика по ее воплощению в московско-тартусской школе оказалась, конечно, гораздо более космополитичной и безразличной, нейтральной к этносу. Хотя, конечно, по удельному весу больше всего в ней было русской филологии. Школа возникла в 1962 году. Чувствовали ли вы себя тогда диссидентами от филологии и отчасти, может быть, даже политическими диссидентами? Школа возникла как бы с двух разных сторон. Со стороны московской, со стороны тартусской. И сначала мы не знали друг друга. Это и очень интересно. Мы как бы возникли независимо друг от друга. И, конечно, двумя самыми крупными московскими фигурами здесь, которые стимулировали это московское порождение семиотики, были Иванов и Топоров. И Иванов и Топоров, безусловно, стимулировали эти исследования именно теоретически. Будучи оба превосходными одновременно и лингвистами, и филологами, они в данном случае выступали как чистые теоретики. Это очень важный момент. Они шли от теории. В то время как тартусская школа почти одновременно, то есть не тартусская школа, а один, уж прямо будем говорить, Юрий Михайлович Лотман, который издал тогда свои лекции, он, конечно, шел от конкретного поэтического материала. И это очень важно. Поэтому как бы объединение этих школ практически в одну, прежде всего по личным связям, по дружбе, любви и так далее, более чем тематически, было, я думаю, в то время таким феноменально плодотворным. Говоря субъективно, то есть как бы в нашем собственном ощущении, ну, разумеется, мы были диссидентами. А по реакции на нас окружающей публики мы были почти героями. Это воспринималось как дерзость, такая, ну, если хочешь, такая, если можно так выразиться, гвардейская дерзость. Поэтому это было весело и смешно, хотя порой чрезвычайно несерьезно. Но это тоже не важно. В каком-то смысле это была игра со временем, которую семиотика выиграла. Профессор Пятигорский, существует такая легенда, что патриарх лингвистики, ныне уже покойный Роман Якобсон, русско-американский ученый, русско-американское светило, вдогонку вам сказал: «Саша или доктор Пятигорский, вы предатель». На самом деле вы чувствуете себя предателем, перебежчиком, беглецом, дезертиром? Ну, разумеется, это легенда. Роман Осипович, которого просто я очень любил и почитал, и он ко мне великолепно относился, он сказал мне в Энн-Арборе, Мичиган, может быть, даже по существу примерно тоже, он сказал: «Ведь все равно от нас уходите после моего чрезвычайно плохого доклада». Он сказал мне из-за качества доклада, а он сказал из-за направления, внутренней линии, а не темы этого доклада, что как бы я ухожу от семиотики, а скорее даже и семиотика уходит от меня. Вот тема вот предательства и дезертирства, которая меня чрезвычайно интересует, она здесь очень четко выявляется. Ведь на самом деле это то, что возникает у человека очень часто, когда нечто от него уходит, он это оформляет как дезертирство и как предательство. Роман Осипович почувствовал и не только в моем докладе, а скорее вот, я думаю, в моей физиономии растущий скепсис по отношению к семиотическому методу. В этом отношении я хочу сказать одну вещь. Я не знаю, интересует ли она тебя или нет. Семиотика как факт истории современной. Дело в том, что семиотика в России и семиотика на Западе, я сейчас не буду говорить об истоках, прежде всего, американских семиотики. Я буду говорить о семиотике в России, в Советском Союзе, попросту говоря, в то время и в Европе. Имела совершенно два разных истока. Имела две совершенно разных общественно-исторических основы. Французская семиотика, семиотика Вернана, Солера, Кристевой, Греймаса, она, конечно, возникла в общем русле, объективно я имею в виду, исторически, в тот период истории левого движения. Семиотика была чрезвычайно левой по своей объективной исторической направленности. Поэтому она как бы не могла не осознавать себя и одновременно, и исторически прогрессивной, чем французские семиотики всегда и даже до сих пор, хотя это сейчас уже совершенно неинтересно, очень гордились. И исторически прогрессивной, и контрастирующей с другой наукой, с другой филологией, с другой лингвистикой, с другой фольклористикой и, прежде всего, я должен сказать, с другой историей. В России семиотика воспринималась с начала 60-х годов, хотя и, опять-таки, вот некоторым образом в диссидентском плане, но она воспринималась прежде всего как научная теория. И более того, как научная теория. Вот как бы довольно нам науки, нам надо еще и теорию какую-нибудь иметь. Левый поток в этом смысле русской семиотики был совершенно не свойственен, да он и не мог ей быть свойственен. Потому что объективно, и опять это очень сильно подчеркиваю, семиотика в России была не левым явлением, она была, я рискну сейчас сказать, это история, правым явлением. Она была явлением элитным. Она была явлением не тяготеющим по тенденции к распространению, как в Париже. Что действительно очень интересно, что когда эта довольно долгая эпоха 60-х годов, эпоха студенческих волнений на Западе, эпоха такого феноменального и, я должен сказать, исторически в этом веке последнего взлета, закончившего в 70-х, общего левого интеллектуального движения, в то время как в Париже она стала выдыхаться вместе с левизной, в России она не зависела от этого, повторяю, она была правым и элитным движением, поэтому она просуществовала гораздо дольше. И в какой-то мере существует еще сейчас. Теперь я возвращаюсь к своему вот этому феномену отхода от семиотики. Дело в том, что как бы меня настолько перестали интересовать вопросы исторического эффекта и внутренних исторических противостояний, что вместе с тем меня и в какой-то мере перестала интересовать семиотика. Это очень низкая позиция. Но дело в том, что я включился-то в каком-то смысле в семиотику ради ее некоторой абстрактной неисторичности. А когда она стала исторической, она стала мне гораздо менее интересна. Я увидел в ней возобновление, воспроизведение каких-то исторических и историко-научных, то есть в истории науки, трафаретов, которые могут быть очень плодотворны для филолога, но я не филолог.